Эдуард. Москва. Фантастически красивая девушка в белоснежном платье с изящной короной на голове и высокий худощавый мужик в черном фраке находились под аркой из вызывающих красных маков. «Обещаете ли вы, Ангелина, любить друг друга в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии?» «Да», — отозвался ее кристально чистый голосок. И остановился в дальнем углу фамильной усадьбы какого-то вельможи XIX века и задрожал. Лина выглядела еще свежее и краше, чем в день нашей последней встречи. Вот она, настоящая небесная красота. Мой ангел. В жизни каждого мужчины есть женщина, с которой он сравнивает всех остальных. Ангелина Железнова — сероглазый ангел с остальным стержнем в груди. Моя белоручка вышла замуж за одного из богатейших и влиятельных людей России. Покинула меня навсегда, но я до сих пор ее любил. Моя любовь не подлежит обмену или возврату. Что с ней делать? Куда деть? Засунуть? Отдать? Что с ней, сука, делать с этой больной любовью? Сегодня я, наконец, узнал свой болевой порог. «Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую». Губы растянулись в подобие улыбки, но получился полный провал. Гримаса отчаяния. Сам я превратился в сгусток боли, безнадёги и тоски. Я вздохнул, ощущая, как невидимые кинжалы медленно погружаются в легкие.